Кипер вспомнил уроки Полины, приготовился отбивать волну раздражения по всем правилам современной психиатрии. Но раздражения все не было. Мальчик вовсе не хотел мешать. Не мог он всерьез ждать, чтобы Киперу были открыты тайны химических реакций. Просто пытался разрядить атмосферу, отвлечь, успокоить. Принес и отдал самое дорогое, что у него было — тайну озоновых зонтиков, щедро, безвозмездно. Кипер вздохнул и вернулся к фотографиям норвежского лайнера. На одной было показано восхождение пассажиров по трапу на борт. Ленты конфетти тянулись от перил, как разноцветные лучи. Если вглядеться внимательно, начинался мираж. Эсфирь и Долли, обе в широкополых шляпах, в белый и черный, приветливо махали провожающим. 3-3. Гвендолин. Можно было подумать, что коротышка Ларри затеял восхождение на собственный портфель. Но нет, он просто поставил на него ногу, чтобы завязать шнурок на ботинке. «О гонораре не беспокойтесь», — говорил он. «Я имею право взять это дело на себя как часть общего иска. Тогда счет смогу представить крылатому Гермесу. Но все же, пока не появился судья, давайте уточним некоторые подробности. Вы говорите, что вернули этот холодильник, потому что он был неисправен, так?» Трещал, трясся и заливал пол водой. «А у вас есть документ, подтверждающий факт возврата?» «Конечно. Вот расписка транспортной компании. Чего же они хотят?» «Они говорят, что при покупке в кредит...» Это написано мелким шрифтом на обороте договора. «Они гарантируют в случае неисправности только замену, но не возврат денег». «А вы?» «А я им объяснял, что никому их замена не нужна, потому что откуда я знаю, что она не начнет выкидывать такие же фокусы? И что я уже купил холодильник у другой фирмы, и пусть они вернут мне мой аванс». «А они?» «Аванс не возвращают, а шлют каждый месяц свои счета, добавляя и добавляя проценты. И вот теперь передали дело в суд». «И чего бы вы хотели?» «Как чего? Чтобы они отстали от меня, только и всего. Черт с ним, с авансом! Но уплатить им чуть ли не $500 за дрянной товар, который я им вернул, этого они от меня не дождутся». Судья Ронстон вошел озабоченный в сопровождении ретривера Гедеона. Тот выглядел больным-больным. Его шатало из стороны в сторону. Видимо, это и беспокоило судью. Он постоянно нагибался к своему псу, гладил, заглядывал в глаза. Не очень внимательно слушал адвокатов, подходивших к столу. «Супермотор кредит против мистера Райфилда», — позвал судебный пристав. Симпсон и Ларри двинулись к судейскому столу. Пожали руки, как честные боксеры. Кипер со своего места видел, что длинноволосый Симпсон говорит уверенно и даже как бы скучая. Мол, дело такое простое, что и нечего его рассматривать. Ларри отвечал ему запальчиво, воздевал руки, точно начинающий актер. Кипер почувствовал щипучий жар в щеках. Подозреваемый покраснел, и присяжные поняли, что он виновен. Ларри поманил его к столу. Судья Ронстон смотрел на Кипера неодобрительно. «Итак, мистер Райфилд, вы снова в этом зале. То вы морочите людям голову своими катапультирующими кроватями, то не можете толком вспомнить, где находились в роковой день, а теперь отказываетесь уплатить старый долг в $561.48. «Ваша честь, видели бы вы этот холодильник. Он чихал, кряхтел, пукал и писал под себя. Ничего не оставалось, как вернуть его в магазин. И все мои попытки получить обратно аванс... Знаю, знаю. Я знаком с делом. Но, видимо, ваш адвокат не сумел объяснить вам суть финансового трюка, жертвой которого вы стали. Придется это сделать мне. Судья Ронстон поддернул рукава мантии, почесал за ухом грустного Гидеона.